Глава 26. Я шла по коридору, ведущему в крыльцо Рейнера, и каждый шаг отдавался в висках тяжелым глухим стуком. Гнев, горячий, злой, беспомощный, кипел у меня внутри, требуя выхода. Новости о блокировке Нижнего города горели во мне, как проглоченный уголь, а ощущение собственной беспомощности душило удавкой. Я подошла к его двери и, не дав себе передумать, постучала. Непрошено, резко, нарушая все неписанные правила этого дома. Дверь открылась почти сразу, будто он стоял за ней и ждал. Рейнер был одет с иголочки, в парадный камзол, хоть сейчас отправляйся на светский прием. Но взгляд льдистых глаз утратил всякую сдержанность. Был напряженным, очень. Дракон окинул меня беглым взором от подошв до макушки и выговорил: «Нам действительно надо поговорить». Я вошла, не дожидаясь приглашения. Это была та самая гостиная, где он когда-то поймал меня среди ночи, пытавшуюся проникнуть в его покои. Опустившись в кресло напротив холодного камина, я скрестила руки на груди и ждала. На языке вертелись слова. Колючие, грубые, несуразные. Я кусала губы, чтобы не выпалить их. Рейнер не сел. Встал у каминной полки, опершись о нее одним локтем. «Наша свадьба через 3 дня», — начал он без предисловий. «Церемония будет закрытой, только жрец и мы. Никаких гостей, никакого праздника. Чисто формальный обмен клятвами и печать в родовых документах». «А, ну да, конечно», — фыркнула я. «Именно это меня и волнует в данный момент. Где же мое пышное свадебное платье? Из какой парчи его будут шить?» «Я счёл приготовления лишними в данной ситуации». В льдистых глазах мелькнуло раздражение. «Но если ты хочешь...» Я вскочила с кресла так резко, что оно отъехало назад, чиркнув ножками по полу. «Какие еще платья? Какая свадьба?» выкрикнула я срывающимся голосом. «Когда людей в Нижнем городе фактически заперли, лишив элементарных благ!» Лицо Рейнера стало хмурым и суровым. «Значит, ты уже в курсе?» «В курсе! А ты собирался от меня это скрывать до самого конца? Пока они все там не...» «Если бы я собирался скрывать, ты бы и не узнала», — прервал он. «Я бы велел слугам держать язык за зубами, а другой связи с внешним миром у тебя нет». Это было ударом ниже пояса и чистой правдой. У меня не было здесь друзей. Я полностью зависима от информации, которую мне подавали. Осознание этого обожгло еще сильнее. «Я бы предпочла услышать это от тебя», — выпалила я, чувствуя, как меня начинает потряхивать. «А не от перепуганной служанки». «У меня пока мало конкретики». Рейнер отвел взгляд, уставившись в пустоту камина. «Совет передо мной не отчитывается. Я жду вестей по своим каналам. Пока знаю только, что блокировка началась вчера вечером и что это преподносят как вынужденную меру безопасности против заговорщиков, которые могут быть крайне опасны». Последние слова он произнес с особым ударением, и мое терпение лопнуло. «Это из-за тебя!» Я шагнула к нему. «Из-за твоего плана! Из-за утайки украденного катализатора! Советники думают, что заговорщики его получили, вот и идут на такие меры! Как ты можешь об этом говорить так... спокойно?» «Выбирай тон». Его голос обрел металлические нотки. «И успокойся». «Успокоиться? Пока страдают люди, которых ты, кстати, обязан спасать, как защитник королевства. Или твоя клятва королю касается только верхнего города?» В глазах Рейнера вспыхнул настоящий неистовый огонь. Не драконий, а человеческий, от ярости. «Ты хочешь, чтобы я полетел и сжёг стену?» — процедил он. «Сравнял с землей патрули? Если все так просто, почему я тогда давно не откусил головы всем советникам?» «Кстати, да. Почему? Ты дракон». «Потому что это так не работает». «А, по-моему, замечательно бы сработало», — не отступала я. «Отличный план». «Для нового витка анархии?» Он ударил кулаком по каминной полке. Лежащий на ней изогнутый кинжал подпрыгнул и упал на ковер. «Совет — это не три человека в мантиях. Это система, которую они выстраивали десятилетиями. Устрани верхушку, и начнется резня за власть, в которой первыми погибнут именно те, за кого ты так переживаешь. Ты думала об этом? Нет. Ты думаешь только о том, какой я бессердечный мерзавец». Пространство между нами сжалось, насыщенное искрами и дрожащим от накала воздухом. Я видела, как напряжена его спина, как сжаты челюсти. И в этом гневе не было ни капли надменности, только усталость. Рейнар сделал резкий шаг вперед, схватил меня за плечи. Его пальцы впились в кожу через ткань, но не больно, в каком-то мучительном для него порыве. «Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Слова прозвучали сдавленно, будто вырвались против его воли. «В прошлый раз я едва успел найти, куда ты сбежала. Едва успел добраться до того склада. Если бы опоздал хотя бы на 5 минут...» Я замерла, ошарашенная не столько словами, сколько интонацией. В ней была голая, неприкрытая тревога. «Ты не хочешь, чтобы со мной что-то случилось?» Пробормотала я, и моя злость куда-то испарилась, оставив лишь горький осадок. «Ведь при мне твой катализатор. Без меня тебе его не уничтожить». Рейнар издал звук, похожий на рычание. Низкий, глухой, исходящий из самой глубины груди. Казалось, что-то в нем вот-вот взорвется. «Перестань», — просипел он, словно ему не доставало воздуха. «Хватит. Я и так всю неделю еле сдерживаюсь». «Сдерживаешься?» Я упрямо вскинула подбородок, хотя сил на сопротивление толком не было. «Чтобы перестать играть в вежливость и напомнить мне, что я полностью в твоей власти?» «Своей ты, очевидно, не осознаешь», — прошептал дракон и накрыл мои губы своими. Это не было похоже на прошлые поцелуи в кабинете. Те были исследующими, почти осторожными. Этот был яростным, отчаянным. В нем была страсть, страх и что-то еще, от чего у меня перехватило дыхание. Я отпрянула, но Рейнар не отпустил, лишь притянул ближе. И через мгновение я ответила. Неосознанно, с каким-то сумасшедшим желанием, в котором не было ни гнева, ни расчета, только жгучее, всепоглощающее «да». Он оторвался от моих губ, его дыхание было горячим и рваным. «Ты важна для меня сама по себе», — сказал Рейнар хрипло, глядя мне прямо в глаза. «Так достаточно однозначно». Я шумно дышала, не в силах вымолвить ни слова. Хотела ему поверить. Так сильно, что это было почти больно. Весь мой душевный раздрай превратился в странное густое марево, в центре которого был только он. Его руки на моих плечах, его запах, его губы. Рейнар снова поцеловал меня. Медленнее, глубже, с той же страстью, но уже без ярости. И в этот миг, где-то вдали, за стенами замка, раздался приглушенный, но отчетливый грохот. Ни гром, ни взрыв. Скорее, как будто где-то далеко рухнула огромная каменная глыба. Мы разом обернулись к окну. За стеклом, в той стороне, где располагалась стена, в сумеречное небо поднимался столб грязно-серого дыма. У меня сердце провалилось куда-то в ледяную пустоту. Дверь покоев распахнулась без стука. В гостиную ворвался Атмонд Бревик. Его лицо, обычно бесстрастное, было бледным, а в глазах читалась деловая срочность. «Лорд, попытка прорыва стены из Нижнего города». Рейнар отпустил меня. Вся мягкость, все смятение исчезли с его лица. Оставалась лишь холодная, отточенная решимость. «Я обязан лететь», — сказал он скорее самому себе, чем нам. «Кловер, прошу, пока меня нет, не делай ничего необдуманного. Атмунд, отвечаешь за нее головой». Тот кивнул, не моргнув. Рейнар стремительно вышел за дверь покоев, не оглядываясь. Вскоре в том же окне я увидела, как из-за дальних деревьев взметнулась огромная медная тень. Мощный взмах крыльев, и Рейнар в облике дракона, набирая высоту, устремился в сторону дыма и зарева. Я смотрела, пока он не исчез в вечерних сумерках. Мысли метались в ужасе, руки дрожали. «Присядьте, госпожа», — сказал за моей спиной Атмунд. Я позволила ему подвести меня к креслу. Он налил в стакан воды из графина, стоявшего на столике, и капнул в нее что-то из маленького пузырька, который достал из внутреннего кармана. «Это что?» — спросила я вяло. «Такое же успокоительное, каким меня поил ваш лорд?» «Не знаю, чем вас поил лорд», — ответил Атмунд, протягивая мне стакан. «Это обычное седативное». Я выпила. Жидкость была безвкусной, чуть травянистой. Через несколько минут меня вправду потряхивало уже меньше. «Атмунд», — выдавила я, глядя на дно стакана, — «вам известна вся правда обо мне, о том, почему я здесь». «Лорд доверил мне это», — признался он, стоя по стойке смирно, как солдат на посту. «Вам нужно исправить ошибку вашей матери». «Я не уверена, что катализатор нужно уничтожать», — выдохнула я то, что крутилось в голове весь день. «То, что так и не успела сказать Рейнару. Хотя, по сути, выбирать и не мне». «Скайрены убеждены, что так правильно». Взгляд Атмунда стал чуть более пристальным и вместе с тем растерянным. «Госпожа Эверли хотела этого». «Я знаю о ее намерениях лишь с чужих слов», — возразила я, давясь безысходностью. «А вдруг это не так?» «Сохранились свидетельства о событиях 20-летней давности», — отчеканил он по слову. «Леди Адриану прервали в лаборатории Академии как раз во время попытки обезвредить прототип. Она сама заявила совету, что создала нечто слишком опасное, что оно должно быть ликвидировано». «Моя мать была застигнута там врасплох. Что, если она хотела чего-то другого? Могла солгать тем, кто ворвался к ней. И Адриана зачем-то отправилась в Нижний город. Со мной. Якобы на переговоры с восставшими. Уж точно не планировала там погибнуть». Опять донесся отдаленный грохот. Дым за окном стал гуще и чернее. «Вам лучше вернуться в свои покои, госпожа», — настойчиво сказал Атмунд. Я поняла намек. Оттуда не видно дыма. А раз не видно, можно притворяться, что ничего не происходит. Запереться в четырех стенах и ждать, пока мир снаружи решит свои проблемы без меня. «Вы все равно не сможете ничего сделать», — припечатал Атмунд. «Иду», — безжизненно сказала я, поднимаясь. Он проводил меня до двери в мою комнату, затем, поклонившись, остался стоять снаружи, как живая статуя. Я прошла за порог, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Тишина здесь была оглушительной. Ни грохота, ни отголосков битвы за прорыв стены. Только собственное неровное дыхание. Я коснулась пояса, где под платьем была закреплена сумка со сферой. Моя ладонь, казалось, ощутила тепло катализатора даже сквозь футляр и прочие преграды. Я не тянулась его достать, просто мысленно касалась. Ведь и я, и он, мы оба ее дети. Даже если моя мать пыталась уничтожить свое творение, вдруг она просто боялась, что оно попадет не в те руки. Разве от этого катализатор становился плохим сам по себе? Огонь может согреть дом, а может спалить его дотла. Вина не в огне, а в том, кто держит факел. Война началась. Наверняка люди гибли по обе стороны стены. И где-то там летел дракон защищать одних, возможно, ценой жизни других. Тех, среди кого я выросла. Моих друзей, пусть и не близких, знакомых, клиентов нашей с Дастином лавки. А я сейчас в замке Скайренов с ключом к самому мощному инструменту, который когда-либо видел этот мир. Правда ли я ничего не смогу сделать? Я подошла к окну, которое выходило на безмятежный сад. Невысказанный вопрос висел в тишине комнаты, тяжелый и неотступный. Ответа на него у меня не было. Лишь сомнения и страх. а еще робкая искра, которая была способна стать надеждой или самым страшным заблуждением. Катализатор под моей рукой пульсировал все сильнее. Не просто тепло, живое, глубокое биение магического сердца. Оно будто отзывалось на мое собственное, настраивалось на ритм. Через футляр, сквозь сумку и ткань платья. Чувствуя эти странные вибрации у своего бока, я начала понимать, между мной и с изобретением моей матери есть некая связь. Как еще объяснить подобные ощущения? То, что даже запертая в сферу энергия узнает мое прикосновение. Нужно понять, что это значит. Не с чужих слов, не из умных книг. С помощью своего восприятия. Без магии тут не обойтись. А единственное доступно мне — это стихия Земли. Итак, первая задача — выбраться в сад. Но за дверью стоял Атмунд Бревик, живой барьер, воплощение драконьей воли. Я прислушалась. Ни шороха, ни дыхания. Просто присутствие, плотное и неумолимое, как гранитная глыба. Он никуда меня не выпустит, особенно сейчас. Рейнар приказал, а Атмунд, кажется, родился с врожденной способностью исполнять приказы до последней запятой. И раз дракон доверил ему охранять меня, то его помощник явно необычный смертный. Маг? Сад лежал внизу, погруженный в мирную полудрему. Вымученная идиллия. Слуги мелькали вдали. Их движения были резкими, порывистыми. Суета испуганных людей. Им сейчас точно не до одинокой невесты лорда. План созрел быстро. Остатки семян из мешочка Дастина лежали в столе. Крошечные, невзрачные, но полные спящие силы. Я выбрала семя плакун травы. Неприметное создание болот, обладающее одной полезной особенностью. Оно могло впитывать и удерживать эманации душ, ее ауры. Зажав семя между ладонями, я закрыла глаза. Сотворила не заклинание, им меня не учили. Обратилась с просьбой. Под пальцами проклюнулся росток. Зеленый, тонкий и прозрачный, как стекло. Он вытянулся, завертелся, сплетаясь сам с собой. Он вобрал в себя частичку моей ауры и замер, излучая слабый, но точный магический отзвук. Для чуткого мага, стоящего за дверью, это должно было сойти за мое нахождение в комнате. Недолго, конечно, но 20 минут у меня будет. Окно в комнате не было высоким. Внизу простирался густой покров вьющихся глициний. Их одеревеневшие лозы были прочнее канатов. Я тихо открыла створки, перекинула ногу через подоконник и, ухватившись за прохладные стебли, бесшумно скользнула вниз. Листья мягко зашуршали, скрывая мое движение. Еще мгновение, и я стояла на мягкой прохладной земле, затаившись в тени кустов сирени. Воздух пах не цветами и ухоженной зеленью, а страхом и далеким дымом. Грохот, прокатившийся совсем недавно, оставил невидимую дрожь. Я кралась, прижимаясь к стволам деревьев, используя каждую клумбу как укрытие. Сердце бешено колотилось, но я шла вглубь сада, к старому клену. Уединенное место, откуда не было видно ни окон замка, ни главных дорожек. Устроившись в корнях, словно в каменном кресле, я положила ладонь на пояс, прямо на сумку. Дышала медленно, пытаясь унять дрожь в пальцах. Земля подо мной была моей стихией. Пропустив ее магию через себя, я сосредоточилась на одном единственном островке тепла под пальцами. Сначала просто контакт. Признание. Я здесь. Ты там. Ни сила, ни давление. Настройка. Как поднести камертон к струне. И катализатор отозвался.